Так вот на борьбу с каким врагом вы выступили. И не один вы. С ним борются во всеоружии науки доктора. Бой идет с ним по всему лицу земному. В каждом городе, а теперь почти во всех селах имеются склады оружия, аптеки. Больницы, клиники, лечебницы, госпитали — главная арена боя. Борются с ним правители, законодатели, судьи, философы, ученые, мудрецы, писатели, художники, поэты. Есть тысячи, миллионы рядовых борцов, сплотившихся в кружки, общины, братства. Существует целая армия спасения. Спасут ли они человечество от этого врага? Ответить на это можете и вы, и всякий человек, если обратите внимание на то, каким оружием борются люди с этим врагом. У правителей и судьи орудие борьбы — закон. Он говорит человеку: не делай этого, а делай то-то и то-то. И когда человек делает не то, что велит закон, он карает, бьет и вяжет человека. Но в результате измученные и избитые законом люди кричат одно ему в ответ: «И рады делать, но не можем». Из всех законов наилучший — закон, данный Богом. Но и этим законом только познается грех. То есть, если человек поражен язвой уже настолько, что собственная совесть ему уже не может указать, что есть в нем дурного и хорошего, что есть зло и что добро, то тогда является ему на помощь писанный закон, который человек может прочитать и из прочитанного узнать, что зло и что добро. Но и об этом законе апостол Павел сказал, что он бессилен, будучи ослаблен плотью. То есть язва уже настолько разъела человека, что он уже не может делать того, что требует закон. И тот же апостол о себе сказал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Это было сказано почти 2000 лет тому назад. Но только теперь, да и то не вполне, общество сознало, что все преступники в сущности больные люди. Философы, ученые, мудрецы хотят проникнуть в тайну язвы, постичь врага и открыть глаза человеку. Это разведчики на поле битвы, но тщетны их усилия. Пораженный язвой ум человеческий скоро устает в борьбе и часто заблуждается, повторяя в новой форме свои прежние ошибки. Да если бы ему и удалось узнать врага, он услыхал бы от человечества один ответ: «Мало знать врага, нужно уметь и победить его». Что делают писатели, художники, поэты? Это вдохновители борцов. Прозревая царство язвы, они видят, что душно, смрадно стало на земле, что человек задыхается в атмосфере язвы, и, чтобы спасти его, рисует ему идеалы новой жизни и нового бытия из царства света, истины, любви, свободы, красоты и силы, будет и манит к этим идеалам человечества. Но обезволенные люди, просыпаясь на минуты от мертвой спячки, могут лишь сознавать, как глубоко засосало их болото язвы, и, чувствуя свое бессилие, отвечают все одним и тем же словом: «Не можем». Сколько ни вдохновляй солдата на войне, он не возьмет ружья, если у него обе руки в параличе. В бессилии слова вы, отец Герасим, убедились сами в своей борьбе с пороками ночлежников. Вы слово бросили и принялись за медицину, сделались врачом. Да, это орудие наиболее действенное. Еще на грани зачинавшихся веков человек подметил в самой же природе силы враждебные язве и стали пользоваться ими. Проще говоря, стали лечиться. Сначала каждый себя самого, потом явились специалисты, всякие знахари, уступившие со временем свое искусство врачебной науке, а свое место докторам. Первый успех опьяняет человека. А тут первый успех был вместе с крупным успехом. Человек выступил на борьбу с царством язвы, так сказать, вися на воздухе и с завязанными глазами. Теперь он нащупал у себя под ногами почву. У него явилось сознание возможности не только вести борьбу, но и одержать победу. Пошли толки о живой воде, о жизненном эликсире, о философском камне и так далее. Юные пионеры естественных наук с пылом брались за спасение человека и горячо убеждали его, что это вполне возможные вещи, и если они сейчас этого не могут сделать, то только потому, что наука еще в зачаточном состоянии, что природа еще не изучена, но с развитием науки какой-нибудь гений, несомненно, преподнесет человеку что-то такое, вроде живой воды, что даст одряхлевшему, исхудавшему, обессиленному человеку жизненной силы, и человечество заблещет могущественным здоровьем, неувидаемой красотой и божественным разумом, и станет бессмертным. Когда в науке стал преимуществовать экспериментальный метод, она отказалась от своих утопий и поняла все, что она может сделать для человека, это поддержать жизнь в человеке, а самой жизни она дать не может. Человек родится с известным запасом жизненных сил, который расходует на протяжении того или другого срока. Израсходует человек все свои жизненные силы и умирает. Он может их растратить быстро и погибнуть в отсвете лет или даже не успевши расцвесть, но может, относясь к ним экономно, бережливо, продлить свой век. Вот тут-то и может оказать ему существенную пользу медицина. Соблюдая правила гигиены и пользуясь успехами гигиены и услугами фармакологии, человек отстраняет от себя то, что губит его силы, и тем увеличивает срок своего пребывания на земле. Имеется у вас, допустим, шуба. Вы можете предохранить ее от моли, бережно ее носить, своевременно зашить расползающийся шов, положить заплату на дыру и проносить ее таким образом всю свою жизнь и даже передать в наследство сыну. Но износившуюся все-таки в конце концов шубу вы не можете же сделать новой, и ничего не можете вы сделать для того, чтобы ваша шуба не изнашивалась, а наоборот – с каждым годом становилось все крепче и новее. Точь-в-точь тоже и в медицине. Вся работа докторов в сущности есть не что иное, как предохранение от моли и накладывание швов и заплат на вершающую человеческую оболочку человеческого духа. В битве с язвой эти борцы отстаивают человека, выхватывают на время из ее когтей жертвы, но сама язва остается неуязвимой. И человечество вершает все более и более.